Глава 41. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 28 апреля 2023 года, 14:45. Алекс сидела у себя в машине и наблюдала за жилым домом. В результате проведенного расследования выяснилось, что Лора МакАлистер живет в доме номер 7, а ее соседку зовут Лиз Чемберлин. В этом семестре у нее 15 предметов, и она должна вот-вот отправиться на занятия по политологии в 15:00. Алекс ждала и наблюдала. В 14:48 дверь седьмого дома открылась, и из нее вышла Лиз Чемберлин. Девушка закрыла за собой дверь и пошла в сторону кампуса университета Маккормака. Алекс в последний раз оглядела парковку, никого не увидела и вышла из машины. Подойдя к двери квартиры Лоры, она достала свой набор отмычек в кожаном футляре. Замок оказался не таким сложным, как у Байрона Зелла, и Алекс оказалась внутри меньше, чем за минуту. Она закрыла за собой дверь и надела латексные перчатки. Квартира по планировке напоминала жилище Мэтью Клеймора. Кухня, общая гостиная и две спальни. Алекс направилась в первую спальню, увидела на столе фотографию Лоры МакАлистер с родителями и вошла. Кровать Лоры была аккуратно застелена, письменный стол тоже был в полном порядке, и в шкафу вещи были ровно развешаны на одинаковых вешалках. На полках над висящей одеждой лежали сложенные, как в универмаге, джинсы, леггинсы и толстовки. Не было никаких указаний на то, что в этой комнате происходило что-то опасное, или что Лора спешила уйти. Алекс знала, что полицейские либо уже были, либо скоро будут в этой комнате в поисках улик. Она постарается не оставлять следов своего присутствия. Она питала глубокое недоверие к детективам. Ее презрение уходило корнями в неправильно проведенное расследование убийства ее семьи и часто подкреплялось воспоминаниями о пребывании в центре для несовершеннолетних Аллегейни. Каждое дело, над которым она работала в Ланкастер и Джордан, напоминало ей о незаконном допросе и обо всех нечестных приемах, которые использовались, чтобы представить ее в роли убийцы. Однажды в разговоре с Гарретом много лет назад Алекс пообещала использовать навыки детектива, чтобы не дать тому, что случилось с ней, случиться с кем-либо еще. В настоящее время этим кем-то был Мэтью Клеймор, и она не испытывала угрызений совести по поводу тактики, которую она использовала, чтобы защитить его. Например, она проникла в квартиру к пропавшей девушке и копалась у нее в вещах. Алекс села за стол и подвигала мышкой. Аймак Лоры ожил, и на экране появилась заставка с весенними цветами. Она нажала на значок электронной почты в правом верхнем углу главного экрана. Отдельный пароль для почты не требовался, и Алекс попала прямо в почтовый ящик Лоры МакАлистер. Она выбрала письмо с заголовком «Горячая линия сенсации» и начала пролистывать сообщения. Алекс потратила где-то 15 минут на то, чтобы просмотреть все темы на предмет чего-то интересного. Наконец, одна из них привлекла ее внимание. Письмо было датировано 13 марта, то есть больше месяца назад, а его тема гласила «Изнасилование в университете Маккормака». Алекс открыла его. Ветка разговора состояла из двух писем. Алекс начала читать сначала. «Уважаемая Лора, я пишу, чтобы рассказать вам о том, что недавно произошло со мной в кампусе. Вы слышали о кислоте без вкуса и запаха? Ее используют, чтобы насиловать девушек. В этом кампусе. У меня есть доказательства. Эшли Холмс». Пройдя дальше по ветке, Алекс прочитала ответ Лоры. «Эшли, вы меня заинтересовали. Давайте обсудим. Лора». Алекс вышла из электронной почты и перевела компьютер в спящий режим. Убедившись, что все осталось на своих местах, она вышла из квартиры в поисках Эшли Холмс.